Люди любо себя для чего-нибудь берегут, а мне не для чего и не для кого. Ох, сирота казанская, распустил нюни. Гляжу на вас на всех и диву даюсь, как вы там на фронте геройствовали. Не верится даже. Ты фронт не трожь, Люба, — нахмурился Степан Егорович. На фронте человек другой меркой мерился. Какой такой другой? Расскажи мне, дури темной, если не секрет. Вдруг разозлилась Люба. Думаешь, нам тут в тылу сладко приходилось? По две смены от станка не отходили, да спали прямо в цеху. У меня подруга была. Вот такая косища, все девки завидовали. Так она у станка заснула, и барабан ее за эту косу под фрезу утянул, голову как ножом срезала. В глазах у Любы закипели слезы, губы нервно подергивались. И Степан Егорович, онемев, остановился и смотрел на нее. Хотел что-то сказать и не мог. Застрял ком в горле, не протолкнуть. Прохрипел чужим голосом. «Любаша!» И Люба замолчала, посмотрела на него сквозь слезы, вдруг поняла что-то тайное, проглянувшее в глазах Степана Егоровича, и испугалась. Потом улыбнулась, хотя слезы медленно стекали по щекам, и сказала с мягким нежным укором: «Все вы, мужики, такие эгоисты!» «Любаша!» — хрипло повторил Степан Егорович. «Что, Степан?» Она утерла кончиками пальцев слезы, продолжая улыбаться. «Спорщики мы с тобой, да? И чего спорим? Кому тяжельше в жизни пришлось? Кто больше горя хлебнул? Вот чудные люди, а!» «У кого чего много, тот тем и хвалится. Бедами русского человека Господь не обделил, отвалил полной мерой». Они медленно пошли дальше по аллее, свернули на другую, потом опять свернули, и все молча смотрели по сторонам, на бесконечную череду памятников, крестов, пирамидок со звездочками на макушках. Кричали в листве птицы, шуршала опавшая листва под ногами. Встречались люди больше в траурном, и лица у них были серьезными, исполненными той значительности, какую испытывает человек, заглянув в глаза вечности. Может, для того и сохраняет кладбище человек, чтобы в суетном беге по жизни вдруг остановиться и оглянуться, ощутить хотя бы на мгновение, что не так уж он одинок на этом свете и ждет его возвращения в ту вечность, откуда он явился на свет и куда ушли обратно его предки, его родные люди. У всех одна дорога, у всех, и свернуть куда-нибудь в сторону никому не дано. Потом они возвращались домой. Ехали в трамвае, тряслись и качались, прижатые друг к другу, и Люба держала Степана за руку. Ее лицо было совсем близко от его лица, он ощущал ее дыхание. Походила по кладбищу и будто душой отдохнула. Она глянула на него большущими, ярко-голубыми глазищами, улыбнулась. «Глаза как блюдца, ослепнуть можно», — подумал Степан Егорыч и ответил поспешно. «Какая-никакая, а природа? Природа душу лечит». Он скривился, подумав, что несет какую-то пошлую чушь, и добавил: «Сразу запить хочется». «Кто про что, а вшивый все про баню», — усмехнулась Люба. «А что нужно солдату? Стакан рома, кусок холодной телятины и немного женской ласки». Степан Егорович обнял Любу за талию, крепко прижал к себе и почувствовал, что она не сопротивляется, даже наоборот, сама с готовностью прильнула, обдала жарким дыханием, и Степан Егорович ощутил все ее тело, сильное, напряженное. «Это где ты прочитал?» — спросила Люба, касаясь горячей щекой его щеки. «Что?» — спросил он. «Ну это, про стакан рома и кусок холодной телятины». «И немного женской ласки?» — усмехнулся Степан Егорович. «Ага, не сам ведь придумал, ну признайся, Степа». Она чисто по-женски заигрывала с ним, он понял это, обнял ее уже крепче и откровеннее. «Ты что ж думаешь, Любаша, я про женскую ласку только в книжках читал?» «Да кто тебя знает?» Она озорно сверкнула глазами. «Сколько в одной квартире живем, поживаем, а ни разу тебя таким не видела». «Каким таким?» «Ну, таким, мужиком соблазнительным». И Люба тихо рассмеялась. Сзади на Степана Егоровича все время наваливался высокий парень в клетчатом пиджаке с косой челкой, будто приклеенный ко лбу. Он противно дышал перегаром, сопел и непременно желал слушать, о чем говорят. Степана Егоровича раздражал перегар. Когда не пил, он не переносил запаха водки. Но еще больше раздражало, что парень нахально тянул шею, и Степан Егорович ощущал его морду рядом со своим лицом. И когда Люба рассмеялась, парень тоже гоготнул, сказал: «Ай-яй-яй, какая женщина! Дурной ты, дядя! Ее в парк культуры вести нужно, на травку, а ты в трамвае обжимаешься. Верно говорю, красивая? Гы-гы-гы». Степан Егорович ударил наотмашь прямо по харе. Потом резко развернулся и тычком всадил кулак парню под дых. Тот задохнулся, открыв рот, и стал медленно оседать. Упасть ему не дали пассажиры, прижимавшие его со всех сторон. «Язык вырву, тварь позорная!» Страшно просипел Степан Егорович, наклонившись к парню. «Учись прилично вести себя в общественном транспорте, паскуда, или до свадьбы не доживешь». Пассажиры испуганно расступились, и парень беспрепятственно завалился на пол трамвая. «Ты что, черт припадочный?» — проговорила Люба, и, схватив Степана за руку, стала протискиваться вперед к выходу. «Тут человеку плохо», — обеспокоенно крикнул кто-то. «Передайте водителю». «Да неплохо», — рассудительно ответил другой голос. «Это ему по роже дали, чтоб не хамничал». «А-а-а», — успокоенно протянул первый. «А я подумал, может, сердцем плохо». Трамвай медленно затормозил на остановке. Водитель прокричал: «Клементовский!». Пассажиры осторожно обходили лежащего на полу парня. Тот, наконец, пришел в себя, сел, судорожно глотая воздух, прохрипел: «Ну, сучара! Ну, погоди!». Тучный здоровяк в рабочей спецовке наклонился к парню, прогудел добродушным басом: «Скажи спасибо, милок, что он тебя до смерти не прибил. Я бы тебя точно укокошил». Люба спрыгнула с трамвая, подала руку Степану Егоровичу. И он, смутившись, все же протянул свою. Другой рукой взялся за поручень и сошел на землю, подумав при этом: «Вот тебе ясно дали понять, что калека есть калека, Степа». Но он ошибался. Пока они шли по улице к дому, Люба ругала его, обзывала бугаем, хулиганом, разбойником. Степан Егорович смущенно оправдывался. «И чего такого обидного?» — он сказал. «Ничего обидного». Она вдруг остановилась, положила руки ему на плечи, заглянула в глаза своими ярко-голубыми убийственными глазищами, усмехнулась зазывно и так подло соблазняюще, что у Степана Егоровича перехватило дыхание. «А может, и правда, Степан? Надо было тебе вести меня в парк культуры, на травку, а? Обниматься ты умеешь, черт хромой!» И она захохотала и побежала вперед по улице. Дурацкая кривая улыбка застыла на лице Степана Егоровича, словно приклеенная, и в голове вертелась: «Ну зачем она так со мной? Дурочку валяет! Эх, Люба, Люба!» Он, наконец, очнулся и медленно пошел, постукивая деревянной култышкой. Люба ждала его у подъезда, крикнула издали: «Быстрее, Степан! Сколько ждать можно?» Он не ответил, не заторопился, шел и шел, глядя себе под ноги. Подошел, открыл дверь подъезда, хотел шагнуть внутрь. Люба остановила его, взяла за руку. Она чутко все поняла, спросила с тревогой: «Подожди, Степа, ты что, обиделся? Я ж пошутила». «Потому я обиделся, что пошутила», — усмехнулся Степан Егорович и вошел в подъезд. На следующий день жители квартиры похоронили Розу Абрамовну и справили поминки. Все как положено, по-человечески. Управдом опечатал комнату Розы Абрамовны, тоже посидел за столом, выпил за упокой души рабы Божьей. Игорь Васильевич тут же принялся выяснять у управдома Григория Николаевича, кому достанется комната Розы Абрамовны. Управдом с важным видом ответил, что это дело решат в райисполкоме. И тут разгорелась нешуточная свара. Выяснилось, что на комнату Розы Абрамовны претендуют чуть ли не все обитатели коммуналки, за исключением, пожалуй, Степана Егоровича и бухгалтера Семена Григорьевича. Его вообще на поминках не было. Сцепились кассирша Полина, Нина Аркадьевна с Игорем Васильевичем, Зинаида с Егором Петровичем и Люся, жена участкового врача Сергея Андреевича, Правда, Сергей Андреевич сторону жены не брал. Наоборот, урезонивал ее как мог, а потом махнул рукой и ушел в свою комнату. Аргументы у всех были одни и те же. Теснота, спят на полу, сидят на головах друг у друга. Люба от участия в скандале удерживалась, но Федор Иванович несколько раз вставлял. «А Борька вот из тюрьмы придет, куда ему деваться? Ни сесть, ни лечь». «Да когда еще придет-то ваш Борька?» — кричала Полина. «Может, и не придет вовсе. Может, ему в московской прописке откажут. Скажи, Григорий Николаевич, могут отказать?» «Ежели признают особо опасным рецидивистом, могут и отказать», — с важным видом отвечал Григорий Николаевич. «Какой рецидивист? Акстись, Григорий Николаевич!» — вспылила Люба. «У него первая судимость». «А где первая, там и вторая», — яростно отвечала Полина. «А у меня две девчонки уже большие, на одной кровати не умещаются. Где я на 9 метрах вторую поставлю?» «Кончайте, бабы!» Вяло бросил Егор Петрович. Он после позавчерашнего дебоша все еще чувствовал себя виноватым. «А ты сиди, тетя-матютя», — обрезала его жена Зинаида. «Только и умеешь что дебоширить по пьянке, а когда дело дошло, так ты как ягненок». «А что я сделаю? Силком, что ли, вселюсь в эту комнату? Другой бы взял и вселился. Пусть попробуют трудящего человека выселить», — разоряла Зинаида. «По закону надо действовать, по закону», — стучал ладонью по столу Игорь Васильевич. «Знаем, какой ты законник», — набросилась на него кассирша Полина. «Пойдешь взятки раздавать налево-направо». «Что ты мелешь, Полина?» — выкосил на нее возмущенные глаза Игорь Васильевич. «За такие слова я и в суд на тебя могу подать». «А подавай, не жалко», — напугал. «Ишь ты, правда, глаза колет». И Полина ехидно рассмеялась. «Ладно, граждане хорошие, я, пожалуй, пойду». Григорий Николаевич степенно поднялся. «Благодарю за угощение, царствие небесной покойнице». И, надев полувоенную фуражку, управдом ушел. После его ухода скандал разгорелся. Теперь кричали и ругались все, и уже ничего нельзя было разобрать. Один спорил с другим, и все со всеми. Оскорбления сыпались, как горох из порванного мешка. «Я деятель культуры, между прочим», — кричал Игорь Васильевич. «А вы?» «Ну, давай, шкура ресторанная, скажи, кто я такая?» — наступала на него Зинаида. «Егор, дай ему в глаз, я отвечаю». «Ты ответишь, как же», — хмыкнул Егор Петрович и, прихватив со стола недопитую пол-литровку, поспешил смыться к Степану Егоровичу. С уходом Егора Петровича страсти накалились до последнего предела, и, конечно же, вспыхнула драка. Опять-таки дрались все со всеми. Побили множество посуды, насажали друг дружке синяков. Единственному представителю мужского рода, Игорю Васильевичу, порвали пиджак и выдрали клок волос из шевелюры. В разгар драки пришли с улицы Робко и Володька Богдан, и замерли на пороге кухни, зачарованно глядя на потасовку. «Во дают!» — восхищенно протянул Володька. «Как же пожрать-то? У меня в животе бурчит». Они прошмыгнули к порушенному столу, ухватили большую чашку с салатом, набросали на тарелку кружков колбасы, схватили банку со шпротами, несколько кусков хлеба и ретировались в коридор. «Пошли ко мне, пожрем спокойно», — сказал Богдан. «А отец?» «Он у Степана Егоровича пьет». И друзья удалились в комнату, отужинали на славу и помянули добрым словом покойницу Розу Абрамовну. Все это время из кухни доносились крики и грохот. «Во дают», — ухмылялся Богдан, шамкая набитым ртом. «Прям хуже детей, ей-богу». В комнате Степана Егоровича драка тоже была слышна, и Егор Петрович, выпивая, ухмылялся и качал головой. «Ну, бабы, ну, звери, а моя-то, ну, прямо тигра, а у Любки глазища, ну, два прожектора, ей-бо! Не, Степан, ежели бабы дерутся, мужику лучше в стороне держаться, страшней войны. Слышь, Степан, а почему чемпионат по боксу среди баб не сделать, а? Во была бы потеха. Или, к примеру, чемпионат по самбо». Егор Петрович представил себе картину и захохотал. «Они ж как дерутся, мегеры, они ж глаза норовят выцарапать».